Глава вторая. Мастер Гомен. Слесарь, подняв стакан вровень с глазом, с любовью смотрел на вино. Отпив с наслаждением глоток, он сказал: «Как же, в Париже есть слесаря, есть даже мастера». Он выпил еще. «Об этом я уже думал». «Да, но ведь мастера бывают разные». «А», — сказал незнакомец с улыбкой, «я вижу, что вы не просто мастер, но мастер из мастеров». «Вы тоже слесарь?» «Да, почти». «Но что же именно?» «Я оружейник». «Есть при вас какая-нибудь ваша работа?» «Посмотрите это ружье». Слесарь взял ружье из рук незнакомца, внимательно осмотрел его, взвел и опустил несколько раз курки, сопровождая каждое движение легким наклоном головы, затем, прочитав имя на платиновой дощечке ствола, воскликнул: «Леклер? Этого не может быть, любезный друг! Леклеру не более 28 лет, а мы оба близки к 50, не в огнев будет сказано». «Это правда», — отвечал незнакомец. «Я не Леклер, но это решительно все равно». «Как же так?» «Без сомнения, потому что я его учил ремеслу». «Ну ладно», — вскричал, смеясь, кузнец. «И я, следовательно, могу сказать, я не король, но это все равно». «Почему же?» — спросил незнакомец. «Да потому что я его учил также моему ремеслу». «О!» — вскричал незнакомец, вскакивая со стула и прикладываясь рукой к козырьку, как то делают военные люди. «Не имею ли я чести говорить с господином Гоменом?» «Точно так. И к вашим услугам, если вы можете в них нуждаться», — сказал слесарь в восторге от действия, произведенного его именем на незнакомца. «Черт возьми, я не знал, что имею дело с таким знаменитым человеком». «Что-что?» «С таким знаменитым человеком», — повторил незнакомец. «С таким значительным, хотели вы сказать?» «Ну да, извините, пожалуйста. Где простому оружейнику говорить так, как говорит мастер, да еще учитель короля?» «Но скажите», — продолжал незнакомец уже другим тоном, — «должно быть невесело учить короля». «Почему же?» «Да, но стеснительно очень». «Нет, нисколько». «Когда нужно поминутно говорить: «Ваше Величество, возьмите этот ключ левой рукой», или: «Ваше Величество, напильник нужно держать правой». Вот где именно и было удовольствие иметь с ним дело, потому что он в сущности добрейший человек. Глядя на него в кузнице, с передником на груди, в рубашке с засученными рукавами, никто не сказал бы, что он старший сын святого Людовика, как они его называют. «Действительно, вы правы. Это удивительно, как король похож на обыкновенного человека». «Да, не правда ли? Те, которые видятся с ним часто, уже давно заметили это». «О, это бы еще ничего, если замечают только те, которые часто встречаются с ним», — сказал незнакомец с каким-то странным смешком. «Но начинают замечать особенно те, которые удаляются от него». Гомен посмотрел с удивлением на своего собеседника, но тот, не останавливаясь, продолжал говорить. «Хорошо. А когда наступал час обеда или завтрака, Гомен шел в кухню к лакеям?» «Нет, никогда этого не бывало. Напротив, он приказывал приносить обед в кузницу и часто, особенно за завтраком, сажал меня вместе с собою и говорил: «Эй, не пойду обедать с королевой, останусь с неумытыми руками». «Не понимаю, что это значит». «Не понимаете? Когда король работал со мной, то руки у него были не лучше моих. Королева же, видя его с такими руками, всегда говорила: «Какие у вас грязные руки!» Как будто руки могут быть чисты после кузнечной работы. Впрочем, ему нигде так не нравилось бывать, как в кузнице или в своем географическом кабинете и библиотеке. И даже, мне кажется, он больше всего любил бывать со мною». «Хорошо. Но я думаю, нелегко быть учителем плохого ученика». «Плохого ученика?» — вскричал Гомен. «Нет, ошибаетесь. Плохо то, что он родился королем, и что ему пришлось возиться с кучей пустяков вместо того, чтобы изучать вполне свое искусство. Плохой он не кузнец, а король. Год тому назад я ненавидел Неккера за то, что он отнимал у него время. Боже мой, сколько он отнимал у него времени от учебы». «Со своими счетами, не так ли?» «Да, со своими пустыми, ни к чему не ведущими счетами». «Но, друг мой, скажите, однако...» «Что?» «Я полагаю, такой ученик был выгоден для вас?» «Вот в этом-то вы ошибаетесь. Вот за это-то я и виню вашего Людовика XVI, вашего отца Отечества, освободителя французского народа, за то, что все считают меня крёзом, тогда как я беден, как Иов». «Вы бедны? Куда же девал король свои деньги?» «Куда? Половину отдавал бедным, половину богатым, а сам всегда оставался без гроша. Куаньи, Вадрель, Полиньяки обдирали его. Наконец решился он сократить жалование Куаньи. Тот ждал его у двери кузницы. Едва вышел отсюда король, как снова вернулся бледный, как полотно, говоря: «Ах, право, я думал, что он меня побьет!» «А жалование, государь?» — спросил я его. «Оставим прежнее. Что будешь делать?» В другой раз он хотел сделать замечание королеве насчет детского приданного для госпожи Полиньяк. «Приданное в 300 000 франков!» «Недурно!» «Что же?» Королева убедила его заказать приданное в 500 000. 10 лет тому назад у этих полиньяков не было гроша за душой, теперь же вывезли они из Франции миллионы. Еще будь они люди толковые. Дайте-ка им молоток и наковальню, они вам не выкуют и подковы. Дайте пилу и тиски, не сделают замочного винта. Зато уж какие речистые. Они вертели королем, как хотели, а теперь оставили его выпутываться, как знает, с помощью Мирабо, Лафаета и мэра. Я ему давал отличные советы, да он не хотел их слушать. Я его учитель, друг. Я, который вложил ему в руку пилу, остался с 1 500 ливров дохода. «Да ведь когда вы работаете с ним, перепадает же вам что-нибудь?» «Да разве мы теперь работаем? Сверх того, это бы и компрометировало меня. Со взятия Бастилии я не ногой во дворец. Раза два или три я встретился с королем. В первый раз на улице. Я стоял среди толпы, он только поклонился мне. Второй раз встретились мы по дороге в Сатари. Мы были одни, он велел остановиться карете. «А, здравствуй, мой бедный Гомен, здравствуй», — сказал он, вздыхая. «Да не правда ли», — отвечал я, — «дела хуже идут, чем вы бы хотели. Это вам покажет», — он прервал меня, спросив: «А что, здорова ли твоя жена и дети?» «Как нельзя лучше. Аппетит у всех чертовский». Он пошарил у себя в карманах и нашел только 9 золотых. «Нет у меня больше со мной, мой бедный Гомен. Совестно предложить такую безделицу, такой ничтожный подарок». И точно, нужно сознаться, у короля не нашлось в кармане больше 9 луидоров, чтобы дать товарищу, другу, подарок в 9 луидоров. «Зато...» «Зато вы отказались его принять!» «Нет, не отказался. Я подумал, лучше принять, а то, пожалуй, он встретит менее совестливого человека, и тот возьмет. Да все равно, он может быть покоен. Моя нога не будет в Версале, сколько бы раз ни посылал за мной». «Вот благородное сердце!» — шептал незнакомец. «Что вы говорите?» «Я говорю, господин Гомен, что трогательно видеть, как ваша преданность королю пережила его несчастье. Выпьем последний бокал за здоровье вашего ученика». «Не стоит он этого. Да уж так и быть. Выпьем за его здоровье». «Когда я только подумаю», — продолжал Гомен, — «что у него в подвалах было больше 10 000 бутылок, из которых последняя лучше этой, а ему и в голову не пришло приказать слуге отнести хотя корзину вина к другу его Гомену. Да, ему больше нравилось поить своих гвардейцев, швейцарцев и солдат фландерского полка. Нечего сказать». «Что делать?» — возразил незнакомец, опорожняя бокал небольшими глотками. «Но тсс, мы тут не одни». Действительно, в комнату вошли 2 мужчин из простонародья, а с ними рыночная торговка, и сели за стол, пока незнакомец и Гомен допивали свои бокалы. Слесарь окинул пришедших таким внимательным взглядом, что незнакомец улыбнулся. Один из пришедших представлял собою как бы одно лишь туловище, другой — только ноги. Что же касается женщины, то мудрено было определить, что она такое. Человек-туловище походил на карлика. Он, казалось, был не выше 5 футов. Лицо его делало еще заметнее это безобразие. Жирные грязные волосы словно прилипли к вдавленному лбу. Неправильно очерченные брови тоже казались как бы прилепленными над стекловидными, тусклыми, померкшими глазами, которые только в минуты раздражения разбрасывали искры. Плоский нос его, отклонившийся от прямой линии, еще резче обозначал выставившиеся на щеках скулы. Все это отвратительное целое завершал искривленный рот с желтоватыми губами и редкими, черными, шатающимися зубами. С первого взгляда казалось, что в жилах этого человека вместо крови течет желчь. Другой был совершенная противоположность первому. Он походил скорее на цаплю на длинных ходулях. Горб и голова, совсем исчезавшие между плеч, с налившимися кровью глазами и острым носом, делали это сходство еще поразительнее. Казалось, он имеет способность, подобно цапле, вытягивать и сокращать шею, и на известном расстоянии может выколоть глаз тому, кому пожелает удружить таким способом. В сущности же голова его оставалась неподвижной, одни только руки были одарены такой растяжимостью, что, сидя на месте, не сгибаясь, он мог только опустить одну из них, чтобы поднять упавший на пол платок, которым он отирал катившийся с лица пот и дождевые капли. Третье существо можно было скорее причислить к роду амфибий. Трудно было различить, к какому полу оно принадлежало. Существо же, по-видимому, лет 24 или 40, было в щегольском наряде рыбной торговки. В ушах висели прекрасные серьги, на шее поверх кружевной косынки была надета золотая цепочка. Под густым слоем белил, румян и множество мушек трудно было различить черты лица этой редкой амфибии. Приведенной в сомнение этой фигурой, вы ждете, чтобы она открыла рот и произнесла несколько слов, надеясь хотя по звуку голоса узнать, какого она пола. Но ничуть не бывало. Голос был сопрано и повергал еще в большее сомнение. Чулки и башмаки трех прибывших были страшно истасканы. «Странно», — сказал Гомен. «Мне кажется, женщину эту я знаю». «Быть может, любезный Гомен», — отвечал незнакомец, взяв ружье и надвинув на уши шапку. «Но так как эти господа зашли сюда, вероятно, по делу, то и следует их оставить в покое». «Стало быть, вы знаете их?» — спросил Гомен. «Да, я их видел», — отвечал незнакомец. «А вы?» «Я? Эту женщину я знаю и видел...» «Вероятно, во дворце», — сказал незнакомец. «Как? Рыбную торговку?» «Они с некоторого времени часто посещают его». «Если вы знаете мужчин, то назовите их. Это поможет мне вспомнить, кто женщина». «Обоих мужчин?» «Да». «Которого назвать вам прежде?» «Того, что с кривыми ногами». «Жан-Поль Марат». «А! А теперь Горбатова. Проспер Верьер». «О! Ну, навело ли это вас на мысль, кто рыбная торговка?» «Честное слово, нисколько». «Подумайте». «Ничего не придумаю». «Итак, рыбная торговка...» «Погодите». «Да нет, а что если...» «Нет, не может быть. Это невозможно». «Вам только кажется невозможным». «Это...» «Вижу, что вы никогда не решитесь назвать, и мне придется вам помочь. Это рыбная торговка, герцог Эгоионский». При имени герцога рыбная торговка вздрогнула и оглянулась, так же, как ее двое товарищей. Но незнакомец приложил к губам палец, приглашая этим Гомена к молчанию, и вышел. Гомен последовал за ним, полагая, что все, что происходило перед его глазами, не более чем сон. В дверях он столкнулся с бежавшим человеком, которого преследовала толпа с криком «Парикмахер королевы! Парикмахер королевы!» Между преследовавшими два человека несли на пиках окровавленные головы. То были головы двух несчастных гвардейцев — Варикура и Дизюта. Толпа гналась за несчастным, столкнувшимся с Гоменом. «Да это Леонар!» — крикнул Гомен. «Не произносите моего имени!» — вскричал парикмахер, бросаясь к двери. «Чего они хотят?» — спросил слесарь незнакомца. «А кто их знает?» — отвечал незнакомец. «Быть может, им вздумалось причесать головы этих несчастных. Мало ли, какие странные идеи рождаются у людей!» Выспросив все, что его интересовало, незнакомец скрылся в толпе, оставив Гомена одного добираться до своей мастерской в Версале.